«Плохо, что нельзя это просто прикрыть», — заметил патрульный сержант Фридман, и все головы повернулись к нему, с голосовыми связками, как у Джеймса Эрла Джонса. Ему достаточно сказать два слова, чтобы привлечь внимание всех находящихся в пределах слышимости. Примечание. Джонс Джеймс Эрл. Родился в 1931 году. Актер театра и кино, снимавшийся в таких фильмах, как «Конан Варвар», «Охота за Красным Октябрем», «Игры патриотов» и другие. Конец примечания. «Хорошо мыслишь, Фридман», — похвалил его Джина. «Чернокожий выступает за полицейское государство. Позволь мне просигнализировать в Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения. Посмотрим, не удастся ли нам выдвинуть твою кандидатуру на соискание почетной премии». Фридман ухмыльнулся. «Эй, я всей душой за полицейское государство, только о нем и мечтаю». Он обратился к Магоце. «Вы, ребята, с семьей разговаривали?» Тот кивнул. «Да. И новость плохая. Скромная невеста Тамми Хаммонд». «Ох, черт!» — ужаснулась Луиза Вашингтон. «Хаммонды свадьбу празднуют. Чар и Фостер?» «Никто другой. И позвольте добавить, что в список гостей внесены все персоны класса А. Пока мы с Джина к ним ехали, шефу Малкерсону звонил мэр, 5 членов муниципалитета, генеральный прокурор и сенатор Уошберн». Шеф Малкерсон подтвердил сообщение горестным кивком. «Смысл вполне ясен. Ни при каких обстоятельствах не мешать свадебным торжествам». «Постойте минуточку». Сзади могучей рукой в твиде махнул Тинкер Льюис. У него печальные карие глаза и залысина на лбу, протянувшиеся на полпути до Австралии. Прослужив 10 лет в отделе убийств, он по-прежнему остается добрейшим человеком из всех, кто известен Магоце. «Мы что, должны просто сидеть и смотреть, как случится убийство?» «Они не верят, что что-то случится», — ответил Магоце. «И, может быть, правы. В субботу вечером будет другой чартерный рейс в честь выхода на пенсию какой-то мелкой шишки из 3М, и будь я киллером, то выбрал бы его». Примечание. 3М — Minnesota Mining and Manufacturing, крупная горнодобывающая и перерабатывающая корпорация, выпускающая широкий ассортимент потребительских товаров. Конец примечания. «Никакой охраны, в отличие от Арго, которая прикрывает сегодняшний круиз». «Арго? Шайка Реда Чилтона?» Магоц кивнул. «Все, кроме самого младшего из присутствующих, в свое время работали с Чилтоном, служившим в отделе убийств, носившим наравне с остальными дешевые спортивные куртки, водившим машину 5-летней давности. 7 лет назад он преждевременно вышел в отставку, открыл охранную фирму «Арго», набрав туда нескольких самых лучших копов, уволившихся из правоохранительных органов. Ходит теперь в итальянских костюмах, ездит в Порше. Приглашены высокопоставленные персоны, мэр, пара конгрессменов штата, какие-то киношники. Поэтому Хаммонд давно заключил контракт с «Арго», и Ред отправляет туда почти весь свой курятник. Сегодня их будет 20 на месте, все с оружием. Пропускать будут по одному через металлодетекторы. Хаммонд согласен на незаметное присутствие небольшого числа полицейских. Вот так вот. Бал не мы будем править». «Что же нам остается?» — хмыкнул Тинкер. «Пара бригад и патрульные в форме на берегу, 6 человек на борту, одетых как гости. Джина договорился с Редом, что его ребята не трогают наших, и наоборот». «Значит, 30 вооруженных людей и колесный пароход», — заключил Фридман. «Черт возьми! Можно развернуться на юг, захватить Луизиану». Луиза Вашингтон покачала головой. «Наш парень ни за что не явится сегодня на бал». «Возможно. Но если явится, это наш лучший шанс его взять. Только 3-е убийство в игре совершается в ограниченном замкнутом пространстве. Следующее, например, происходит в Mall of America. И мне даже не хочется думать, как мы его будем перекрывать». Примечание. Mall of America — крупнейший в США торгово-развлекательный комплекс в Блумингтоне, штат Миннесота. Конец примечания. Фридман с Маклареном проработают детали. Когда мы тут закончим, Джина пришлет остаток вашей группы. Прием начинается в 7. В 5 Ред будет вас ждать на причале. Хорошенько проверьте организацию охраны. Заметив любую щель, докладывайте, постараемся законопатить. Есть вопросы? Угу, у меня есть вопрос, встрепенулся Макларен. Кто-нибудь предупредит приглашенных, что может возникнуть небольшая проблема с убийством? О, да. Магоцци уставился в дальнюю стену, припоминая возбужденный блеск в глазах Тамми Хаммонд. После церемонии Хаммонд сделает объявление, а ребята Реда будут предупреждать при посадке, если кого-то не было в церкви. Но, по-моему, это вряд ли кого отпугнет при подобной охране. Шеф уже звонил знакомым политикам, они все равно прибудут. Остальные, не знаю, думаю, немножечко дрогнут. Луиза скорчила гримасу. Богачи вообще ненормальные. Магоцци посмотрел на часы и заторопился. В любом случае, таков расклад на пароходе. Тем временем, кое-кто из оставшихся поработает над списком зарегистрированных посетителей пробного сайта с игрой. Надо провести перекрестное сравнение с официальными архивными данными, сузить круг, чтобы не пришлось стучаться в 500 с лишним дверей. Некоторые адреса липовые. Например, адрес киллера, усмехнулась Луиза. Возможно, а возможно и нет. Вспомните, он игрок. Он желает играть. Указал настоящий адрес и фамилию, будет честно смотреть вам в глаза, когда придем расспрашивать. Вполне вероятно, поэтому уделяйте самое пристальное внимание потенциальным подозреваемым. Исключайте стариков, детей до 10 лет, паралитиков. Всех прочих досконально проверяйте. Как только список будет вычищен, пойдем по местным адресам. «Иногородних отбрасывать?» — спросил Фридман. Магоц покачал головой. «Ни в коем случае. Какой-нибудь парень из Сингапура может сидеть в центре города в Хаяте и играть с ноутбуком». Примечание. «Хаят» — сеть отелей высокого класса, принадлежащих одноименной компании. Конец примечания. Убийства следовали одно за другим 2 ночи подряд. Иногородний по пути домой мог отметиться, оставить по себе памятку. «Проверьте каждую фамилию в списке, подчеркиваю, каждую». Всем звоните, везде побывайте, сидите на компьютерах, на телефонах. Если кто-то, указанный в списке, находится за пределами штата и даже страны, сообщайте Джина. Он опросит соседей, знакомых. Шеф дает нам открытый график, поэтому, если кому-то захочется отработать сегодня 2 смены, поговорите с Джина, пока мы еще здесь, он оформит. А как насчет придурков, которые для начала игру запустили? — проворчал Тинкер Льюис. «Посмотрим, проверим». Магоцци спрыгнул со стола, протягивая лист бумаги Томми Спинозе, худому дерганому мужчине в джинсовой рубашке под замшевым пиджаком, сидевшему в первом ряду. От отца латиноамериканца он унаследовал смуглую кожу, от матери шведки — голубые глаза, от Читос — грушевидный животик. Формально числится детективом, но фактически никогда не выходит на улицы. Штатный компьютерный гений, слишком дорог за клавиатурой, чтобы рисковать им за стенами управления. Вот данные о 5 партнерах Monkey Ranch, Томми. До ухода как можно скорее собери информацию. Думаешь, кто-то подходит? По интуитивному ощущению нет. Равноправные партнеры, если игра накроется, каждый понесет большие потери. Однако они в списке. Туда внесен каждый, имевший к игре доступ. А уж они-то еще как имели, чтобы не провалиться. «Вы кого-нибудь спрашивали насчет алиби?» — поинтересовалась Луиза. «Еще бы!» — кивнул Джина. «Нас учили на заочных полицейских курсах. Во время обоих убийств каждый из них был один. Женат только Кросс, но в день убийства бегуна его жена была в Лос-Анджелесе. Он сидел у себя в кабинете до поздней ночи, чего в данном случае никто не может подтвердить». Спиноза откинул взглядом 5 фамилий и взглянул на Магоцци. «Родраннер? Это что, шутка?» Примечание. «Родраннер — калифорнийская земляная бегающая кукушка, персонаж популярных мультфильмов». Конец примечания. «Так указано в водительских правах», — объяснил Джина. Не липа, не липа. Эспиноза снова заглянул в список, качая головой. Харли Дэвидсон? Скажите мне, что они появились на свет с другими именами и фамилиями. Примечание. Харли Дэвидсон, известная фирма, выпускающая мотоциклы и запчасти к ним. Конец примечания. Это ты нам скажешь, Томми. Кстати, Макларен и Фридман, обратите внимание, в ваших пресс-релизах их снимки крупным планом. Сегодня особо за всеми присматриваете. Их нет в гостевом списке. Джина, готов. Шеф. Магоцци взглянул на Малкерсона, который по-прежнему стоял на том же самом месте, якобы глубоко погруженный в холодную, как студень, рутину, чем ровно никого не обманывал. Щеки слишком красные, глаза бегают, тело застыло. По мнению Магоцци, минут через пять у него лопнет мочевой пузырь.